Второе. Владимир Викторович Лисевич, 1837-1905 годы, по окончании гимназии инженерного военного училища служил в инженерных войсках на Кавказе, а затем поступил в Академию Генерального штаба, по окончании которой в 1861 году вышел в отставку. Поселившись в своем имении в Полтавской губернии, Лисевич основал там школу крестьян, обеспечив ее солидным капиталом, а затем переехал в Петербург. С 1880 года он подвергался политическому преследованию за свои связи с революционными кругами, был выслан в Сибирь. В Петербург мог он вернуться только в 1888 году. Лисевич очень рано, начиная с 21 года, стал печатать статьи в журналах преимущественно по вопросам позитивизма, а в 1877 году выпустил книгу под названием «Опыт критического исследования. Основа начал позитивной философии». В следующем году он выпустил книгу «Письма о научной философии», а также написал ряд педагогических этюдов. Позже он написал ряд статей на тему «Что такое научная философия» и ряд статей по истории религии. В 1915 году вышло полное собрание сочинений Лисевича. Примечание. Подробную библиографию работ Лисевича смотри в статье Колубовского о Лисевиче. Материалы для истории философии в России. Вопросы философии и психологии, номер 8, 1891 год, а также в различных энциклопедиях. Конец примечания. Что касается влияний, сказывавшихся в построениях Лисевича, то прежде всего надо подчеркнуть, что по своим социально-политическим взглядам Лисевич примыкал к группе Лаврова и Михайловского, любопытным отзвуком чего является его защита субъективного метода в социологии. Мы еще будем иметь случай коснуться этого, а сейчас лишь упоминаем об этом, чтобы охарактеризовать ту духовную среду, в которой вращался Лисевич. Он очень основательно изучал Конта, но, быть может, под влиянием Лаврова, столь же рано обратился к изучению Канта. Изучал он его еще больше по последователям Канта, из которых особенно тяготел к Ланге, Рилю и Паульсену. Уже одно сопоставление этих имен свидетельствует не особенно благоприятно о философской зоркости Лисевича. Указанные три неокантианца все принадлежат к очень различным течениям, чего Лисевич просто не заметил, выписывая у них лишь то, что помогало ему оформить свою критическую точку зрения. Страница 8. Чрезвычайное влияние имели на Лисевича, уже в позднюю пору его творчества, Авенариус, позднее и Петцальд, последователь системы Авенариуса. Обращаясь к изложению философских взглядов Лисевича, остановимся прежде всего на вопросе о понятии философии у него и о соотношении философии и науки. Это основной и решающий пункт в его построениях.